«А получится?» — едко усмехнулся поручик. «Я так прикидываю, вы, любезный, 1500 лет продремали». «Пожалуй, что даже поболее», — серьезно сказал Иван Матвеевич. «И что с того? Языком, как видите, не хуже вашего владею. Обращение понимаю, а необходимые знания будто потребуются из ваших же умишков извлечь нетрудно. Ну, конечно, времена новые, незнакомые, да это ваш не препятствие. Понимаете ли, Аркадий Петрович, людишки те же самые, что и были. Пусть одеваются по-другому, пусть дома другие строят, пусть даже развели всякую цивилизацию и прогресс в виде этих ваших чугунок, перускафов и прочих телеграфов. Но утро у них прежнее, и побуждения старыми остались, новых нисколечко не прибавилось, и благородных побуждений мало, гораздо больше злобы да ненависти, лжи да подлости. А они во все времена совершенно одинаковы, не находите? Скряга, он во все времена скряга, ибо золото коим он сундуки набивает, и есть золото, разве что чекан на монетах другой, так и со всем прочим, чего не коснись, не станете оспаривать». «Не стану», — сказал поручик, — «поскольку из этого вытекает, что и добро с благородством ничуть не меняются с бегом столетий». «Да что вам о том добре и благородстве?» — махнул рукой Иван Матвеевич. «В жизни его вот столько!» — он показал большим пальцем своей руки на кончике ногтя. «Человечество ваше погрязло в гораздо более нелицеприятных помыслах и побуждениях. Я вас за это нисколечко не осуждаю, не подумайте, с чего бы это вдруг, коли я и сам таков. Реалист я, Аркадий Петрович, как и большинство человеческих индивидуумов. Подобно им стремлюсь наслаждаться жизненными благами, не поддаваясь всевозможным утопическим идеалам». «Это к чему вы клоните?» «Озабочиваюсь своим будущим, ясное дело», — сказал Иван Матвеевич серьезно, «поскольку я, как уже говорилось, к человеческим благам неравнодушен и намерен жить среди вас долго и счастливо, следует заблаговременно подготовиться. Не думайте же вы, что я удовольствуюсь убогой участью мелкого обывателя. Берите выше, мне подняться хочется». «Понятно», — сказал поручик, — «из грязи в князи». «Вы не иронизируйте, Аркадий Петрович, слушайте со вниманием, разговор у нас серьезный и касается не одной моей будущности. В князи говорите, а почему и нет? Князья они ведь сплошь и рядом из самого что ни на есть подлого народца приподнялись. И в давние времена так обстояло, и у вас, смею полагать, точно так же обстоит, верно ведь?» «Пожалуй», — сказал поручик, вспомнив курс отечественной истории частенько. «Вот видите, я не настолько самонадеян, чтобы, скажем, стремиться в императоры. Это понимаю сложно, даже с моими нешуточными возможностями было бы крайне затруднительно. Жизнь нынешняя гораздо сложнее, чем в старой, когда все проще было. Не сидеть мне на троне, а вот возле оказаться вполне даже реально. И вот тут, дорожайший Аркадий Петрович, начинается обсуждение нашего совместного блестящего будущего». «Совместного?» «Ага», — безмятежно улыбнулся Иван Матвеевич, — «что вы так удивляетесь?» «Ваша же поговорка гласит, что толпою и батьку бить легче, а уж тем более наверх пробиваться. Давайте совсем серьезно. Я, друг мой, сугубый реалист. Можно, конечно, и в одиночку карьеру делать, но гораздо лучше с верными сподвижниками. Очень уж хлопотно одному. Нынче не старые времена. Человеческое общество ваше многолюдно, сложно устроено. К чему мне одному надрываться, когда есть возможность приобрести себе, выразимся так, свиту или, скажем, благороднее дружину? В детали пока вдаваться и не стоит. К чему они? Главное, вы, я думаю, осознаете. Сложилось так, что мне необходима группа сподвижников, чтобы, цепляясь друг за друга и друг другу помогая, изо всех сил наверх карабкаться. В этом рассмотрении многие из вас весьма даже многообещающие. Вот бывший хозяин всего экипажа был человек совершенно для меня бесполезный. Его и не жалко нисколечко. Отставник, в годах, этакая изработавшаяся, надорвавшаяся лошадушка. Вы другое дело. Вы, сударь мой, молоды, энергичны, честолюбивы наверняка. Всякий офицер втихомолку мечтает и о палетах погуще, и о чинах повыше, и о звездах на грудь, верно? Не буду скрывать. Это во многих областях жизни присутствует. Стремится выше. Однако ж честно». «А, досадливо оживился Иван Матвеевич. А я вам что предлагаю? Нечто насквозь бесчестное? Отечество изменить, государя убить или, боже упаси, воевать, супротив своей родины? Да ничего подобного. Будете мне помощником в некоторых делах, только и всего. Сразу скажу, если договоримся и ударим по рукам, я вас кое-чему обучу. Со мной вы, понятно, никуда не сравнитесь. Но вот соплеменников ваших превосходить будете нешуточно. И пули будете отводить, и людишек своей воле подчинять, и красоток в постельку укладывать, и много чего еще, почитаемого большинством людей за сказку. Благодарить будете ей же ей. И что, я один такой уникум среди?» «Вы уж простите, да ничего подобного», — усмехнулся Иван Матвеевич. «Вас тут несколько интересных. Николай Флегонтович, Самолетов. Молод, умен, предприимчив. Далеко пойдет, если принять в дружину. Целых 2 чиновника. Не из последних. Тоже могут оказаться весьма полезны. Ротмистр столичной жандармерии. На хорошем счету у начальства. Далеко пойдет. Батюшка ваш служить едет в Захлоустье и в Исаакиевский собор. Профессор фон Вейда обладает обширнейшими связями в ученом мире и пост в Академии занимает немаленький. Даже Гурий Фомич, вроде бы купчишка ничтожный, полезен связями и жизненным опытом. Вы, может, и улыбнетесь, но даже избавители мои, нечаянные Кузьма с Федотом, могут быть представлены к делу. Прекрасно знают, как копать курганы, а в курганах этих вы не представляете, еще столько интересного и полезного таится, что дух захватывает. И что же хотите сказать? Вы всех успели переманить? Ну зачем же я вам врать буду? Нам с вами при удаче долго совместно действовать. Тут вранье неуместно. Говорил с многими, со всеми почти. Кто-то согласился сразу, а кто-то колеблется. Но именно что колеблется, привыкает к столь неожиданному предложению, к столь ослепительным перспективам. Но, поверьте старому знатоку человеческой природы, согласие ждать себя не заставит. Рыба ищет где глубже, а человек... Но давайте уж сначала о вас, Аркадий Петрович. Я вам, понятное дело, не обещаю генеральские эполеты на следующий год, а звезды этой же весною. Сами понимаете, такие дела даже с моими способностями в одночасье не делаются. Но все блага, которых вы можете ожидать, не в отдаленном будущем ждут, а в очень даже близком. Особенно если повезет и удастся найти своих. А что они есть? «Да куда ж им деться?» – чуть отрешенно произнес Иван Матвеевич. «Мы, надобно вам знать, существа долгоживущие, и хотя что скрывать, становилось нас все меньше и меньше по сравнению с человеческим родом. Вряд ли племя наше вымерло окончательно, и я остался этаким реликтовым казусом. Будем искать, я вам пока ничего не буду объяснять, но следы можно обнаружить и в ваших человеческих архивах, о чем вы, конечно, и не подозреваете. Но если знать, как искать и что, вот тут мне жандарм с чиновниками будут очень кстати, да и вам занятие найдется. Ну что скажете? Или боитесь за душу вашу бессмертную?» «Так ведь я ни черт, душами не интересуюсь и никаких негоций с ними не произвожу». Он разлил по стопочкам, глянул цепко, внимательно, его взгляд был холодным. «Вот только, Аркадий Петрович, даром на этом свете ничего не делается. Не стану скрывать, есть некоторые условия». «Вот с этого и начинали бы», — сказал поручик, — «а то предстали таким благодетелем». «Я благодетель? Да что вы! Ни про какую благотворительность и речи не заходило. Один только взаимовыгодный союз 2 неглупых и честолюбивых индивидуумов. А условиться несложное. Душа, как уже говорилось, мне без надобности. И потребности мои более материальны. Охотно допускаю, что вас пока робит, разозлиться можете. Да что ж поделать, коли таков расклад. Мне Елизавета Дмитриевна нужна». «Как это? Ну что вы, мальцом-то прикидываетесь? Сами понимаете, Елизавету Дмитриевну вы мне отдадите. Единственное условие, единственная плата». Самое примечательное, что поручик даже не рассердился и не удивился всерьез. Холодно, отстраненно подумал, а ведь к тому все и шло. Следовало ожидать. «Умный вы человек», — одобрительно кивнул Иван Матвеевич. «Проклятиями не сыплете, зубами не скрежещите, даже не пытайтесь меня приложить чем-нибудь тяжелым, поскольку предприятие заведомо безнадежное». «Я догадываюсь», — сухо бросил поручик. «Вот и прекрасно, вот и ладненько. Такое ваше рассудочное поведение внушает надежду, что мы договоримся лотком. Это не каприз, Аркадий Петрович, это мое настоятельное условие. Вы мне ее отдадите?»